Ализа хихикала про себя и принялась водить распяленные ладони из стороны в сторону. «Сьюзи! Да знаю я! Я пытаюсь остановиться!» Ясное дело. Бедняжка Сьюзи никак не могла сообразить, почему она ведет себя так, что это на нее нашло. И уж, конечно, она так и не поняла, что на нее и в самом деле что-то нашло. Трэвис Дикс продолжал петь. Но к концу песни могучий блюститель порядка сошел вниз по проходу и направил луч своего фонарика на Сьюзи. «Великолепно», — подумала Алли. «Теперь у девчонки будут из-за меня проблемы». Но дежурный улыбнулся. «Попалась!» — проорал он, пытаясь перекричать грохочущую музыку. «Теперь моя очередь!» Это был Милос. Алли счистила Сьюзи. Та встряхнула головой, посмотрела на свои руки, а через несколько мгновений странный инцидент был забыт. Девушка вновь затанцевала в такт музыки. Милоса уже не было. Он ушел, чтобы найти кого-нибудь, в ком можно было спрятаться. Алли отсчитала до 10 и отправилась на поиски. Оказалось, что одного серфинга при игре в прятки мало. Алли пришлось не просто прыгать от человека к человеку, но и время от времени задерживаться в ком-нибудь, чтобы осмотреться. Ведь в Междумире четкой картины окружающего получить было нельзя. Она начала с самого верхнего ряда балкона и постепенно опустилась вниз. Ни малейшего признака Милоса. Алли начала уже подумывать, не принялся ли ее партнер мошенничать. Тем временем Трэвис Дикс закончил песню, и толпа разразилась овацией. «Привет, Нэшвилл!» — сказал певец, и публика окончательно пришла в неистовство. Трэвис подождал, пока утихнут вопли восторга. «Эта песня посвящается замечательной девушке!» Он сделал паузу и провозгласил. «Алли — изгнанница!» Алли изумленно возрилась на сцену. Она не верила своим глазам. Трэвис Дикс, великий Трэвис Дикс, приставил большой палец к носу и, растопырив остальные пальцы, пошевелил ими. Но к еще большему изумлению Алли, все зрители как один подхватили игру и показали нос самому артисту. Алли громко расхохоталась раскатистым, гулким, идущим откуда-то из глубины живота смехом. Как раз в этот момент она находилась во внушительных размерах мужчине, голос которого походил на рокот басового барабана. Она выпрыгнула из своего носителя и помчалась на сцену. Когда она добралась туда, Милос уже счистился с Трэвиса. Тот теперь стоял и хлопал глазами на зрителей, показывающих ему нос. Потом певец обернулся к своей группе, пожал плечами и завел следующую песню. Алли не смогла удержаться от смеха. «Ты выиграл! Это было супер! Никто и никогда не посвящал мне песню!» «А сейчас будем наслаждаться концертом», — сказал Милос. «Ведь мы же можем занять любое место в переднем ряду». И он указал на тушек, мол, выбирай любую. Но Алли помотала головой. Она считала себя не вправе лишать поклонников кантри-музыки целого концерта, погрузив их в спячку на все время представления. А держать носителя в сознании чревато проблемами. Она окинула взглядом сцену и заметила за кулисами парочку парней, которые, похоже, просто стояли там и били баклуши. «Ван, взгляни», — сказала Алли. «Они наверняка ездят вместе с группой, помогают сгружать-загружать аппаратуру и все такое. Им наверняка до фонаря, если они проспят все шоу». «Великолепно. Только нам придется несколько раз меняться местами. Нельзя оставаться в одной и той же тушке слишком долго». Сказано — сделано. Алли с Милосом прослушали весь концерт из-за кулис, а после его окончания, для завершения впечатления, вселились в пару фанатов из числа публики. Это дало им возможность, пусть хоть на несколько минут, почувствовать себя в центре бушующей вокруг них стихии восторженной толпы. У Алли зашлось дыхание, когда они вышли из теплого театра в прохладную ночь. Разница температур, хоть и не такая уж и большая, была для послесвета весьма значительна, ведь иначе, без помощи заимствованного тела, они не чувствовали ее вовсе. Легкий ветерок веял над автостоянкой, мягко, словно перышко, ласкал ее кожу, покрывшуюся гусиными пупырышками. Она могла бы поклясться, что ощущает каждый из них, и это было непередаваемо прекрасно. «Тебе понравилось, да?» — спросил Милос. Она обернулась. Его носитель был совсем рядом и поднимал руку, чтобы прикоснуться к ее щеке. Алли оторопела. «Не смей!» — вскрикнула она и подалась от него на шаг. «Почему?» «Ну, во-первых, хотя бы потому, что твоя тушка девушка». Он передернул плечами. «Ну и что с того? Твоя-то парень?» Алли окинула себя взглядом. «Точно, руки у нее были довольно-таки волосатые. Неудивительно, что она так четко ощутила ветерок». «Ах, да просто странно это все как-то», — сказала она и счистилась. Живой мир тотчас же затуманился, поплыл, а ветер теперь продувал прямо сквозь нее. Милс тоже вышел из своей тушки. «Мне раньше и в голову не приходило поиграть в прятки», — признался он. «Видишь, вызвался тебя учить. И вот, пожалуйста, ты сама меня кое-чему научила». «А что мы будем изучать завтра?» — спросила Алли. «А, завтра будет самый интересный урок из всех». Они отправились в обратный путь. Милос, как обычно, предложил свою руку Алли, но та, как обычно, отвергла его предложение. Хотя вынуждена была признать, что делать это ей все труднее и труднее. Пока Алли проводила дни в обучении у Милоса, Майки тоже не терял времени, упражняясь в собственных умениях. Только он практиковался в одиночку. Каждый день он уходил в какое-нибудь укромное местечко, потайное мертвое пятно, и с утра до вечера оттачивал свое мастерство в том, в чем ему не было равных — в трансформации. Это была единственная часть его существования, над которой он по-прежнему имел контроль. Или, во всяком случае, обретет контроль, когда как следует натренируется. Алли ушла с Милосом. Ну ладно, с этим он ничего поделать не мог. У него не было возможности проконтролировать, чем они там занимаются или о чем разговаривают.